Герцогиня же и не думала спать. В данную минуту, цепляясь за веревку из разрезанных на полосы простыней, она висела на полпути к подножию замковой стены. Весь предыдущий день герцогиня потратила на то, чтобы расколупать слои извести, которые были вмурованы прутья решетки. Хотя куда проще было бы пробить любую из окружающих стен. Причем в качестве тарана сошло бы что угодно, даже обыкновенная головка сыра. «Вот дурак!» — глумилась герцогиня над своим тюремщиком. «Он ведь сам приказал выдать ей столовые приборы и распорядился снабдить постельным бельем. Но что за люди? Позволяют своему страху думать за них. Даже сейчас ее боятся, когда она целиком и полностью в их власти. Но сильный никогда не может попасть во власть слабым. Это просто не в силах слабого. Уж если на то пошло, заточи она в темницу саму себя, она бы не упустила возможности заставить себя пожалеть, что когда-то появилась на свет. А вместо этого ее завалили всяческими одеялами и подушками. Видите ли, они и волнуются. Но ничего. Очень скоро она вернется. Королевство лежит у ее ног. В ее распоряжении всегда имелись безотказные средства заставить людишек считаться с ее волей. И на сей раз со всякими мужьями она связываться не будет. Леонель проявил себя полным слизняком. Хуже не бывает, ведь он даже не способен был совершить те злодейства, на которые точно был способен. Она тяжело приземлилась на мягкую подстилку мха, перевела дыхание и с ножом в руке скользнула вдоль замковых стен в сторону леса. Она доберется до дальней границы королевства и там переплывет реку, а может построить плот. К утру она будет слишком далеко, чтобы ее могли найти. К тому же она сильно сомневалась, что ее вообще будут искать слизняки. Скорость, с которой герцогиня перемещалась по лесу, была поистине удивительной. Но, во-первых, ее услугам были достаточно широкие дороги, а во-вторых, она обладала поразительным чувством направления. Герцогиня легкими шагами двигалась вниз по склону. Впрочем, попадись ей навстречу река, она бы легкими гребками плыла вниз по течению. Но вдруг вокруг нее возникло чересчур много деревьев сразу. Лесная тропинка никуда не подевалась. Она по-прежнему велась в нужном направлении. Но вот деревья, такое впечатление, сомкнулись чересчур плотно. Повернувшись назад, герцогиня обнаружила, что позади нее лесные исполины высятся сплошным частоколом. А от тропинки и следа не осталось. Герцогиня завертелась в разные стороны, намереваясь поймать движущиеся деревья на месте преступления. Однако те не думали двигаться. Лишь непоколебимо стояли, зарывшись корнями в лесной мох. В воздухе не наблюдалось ни малейшего дуновения. Однако листва высоких крон весьма странно трепетала. «Браво!» — процедила герцогиня сквозь зубы. «Хорошая задумка. Но я все равно не остановлюсь. Не признаю остановок. И помните, я еще вернусь». Однако в этот момент деревья расступились. И тропинка вдруг вывела герцогиню на небольшую полянку, которой здесь никогда не было и никогда не будет, но на которые нынешней ночью собрались всевозможного рода рога, клыки и глаза. Герцогиня вынуждена была признать, что сборище слизняков — это тоже опасная сила, Однако сейчас ей пришлось столкнуться с союзом, с заключенными сильными. Несколько секунд длилась грозная пауза, наполненная угрожающим дыханием. Затем герцогиня криво усмехнулась, подняла над головой нож и бросилась на неприятеля. Передние ряды вражеской армии расступились, пропуская ее, а потом сомкнулись за ее спиной. Даже кролики приняли участие в расправе. Королевство облегченно перевело дыхание.